Квартира Елены Иратовой. Елена вошла в свою квартиру. В коридоре стояли ее чемоданы и баулы и ящик с обеденным сервизом синего кобальта. Тетя с папиросой в зубах. «Конечно, пошло, — сказала она, — но я вижу декорации к спектаклю «Отвергнутая». Лена молча сняла шубу, стащила фетровые боты с высокими голенищами. Потом подошла, поцеловала тетю. «Нет, моя милая, ты права, не сложилась моя новая шикарная жизнь. У него оказалась семья, жена, дети. Как любовник он мне не нужен. Несмотря на то, что он поливается одеколоном, мне все время кажется, что от него несет полковой конюшней». «Ну что же, — философски ответила тетя, — ты ушла не с пустыми руками. Телефонный аппарат в квартире, две новые шубы, драгоценности, сервиз, наконец. Ты прелесть, тетя, я тебя обожаю. У меня было сквернейшее настроение, а теперь я вновь прекрасно себя чувствую. Уж больно быстро. Тетя, я ушла от человека, которого любила. Скажем так, Леночка, любила по-своему. Пусть так. Неужели я буду жалеть о красном солдафоне? Хватит, пойдем пить чай». Они сидели в столовой. Уютно горел над столом шелковый розовый абажур. «Тетя, когда ж ты успела сделать свой знаменитый пирог? Как только двое при шпорах привезли твои вещи?» Лена развела руками. «Не надо, ты не на сцене. С ложечки может капнуть на скатерть варенье. Что собираешься делать? В том-то интрига этого выдавили с переменой персонажей». Лена помолчала. Отхлебнула чай, задумалась. «Когда появился Юрий, я смирилась со своей службой в художественном театре. Смирилась со Станиславским, с его теорией и непонятными мне репетициями. Однажды я 20 минут стояла с горшком цветов в руках, стараясь показать, как они мне милы. Показала? Да, тетя. Ему понравилось. Но я возненавидела горшок, цветы и старика с его немыслимой теорией. Но многие в этом находят главное для театра. Для театра, может быть, но не для меня. Я хочу играть, а не изучать его систему. Я без нее была прима, а в художественном я одна из нескольких прим. Но при чем здесь твой Юрий? Очень просто. Я думала, что, выйдя за него замуж, войду в новое светское общество. Мои портреты опять будут печатать в театральных журналах. Я буду на короткой ноге с Луначарским. А потом машина, шикарная квартира, туалеты. Не вышло. Ты так говоришь, будто все кончено. Нет. Я найду ангажемент и уйду из этого театра. Тебе решать. Но когда я была на сцене, то мечтала попасть в художественный.